Приблизиться к перегородке мне было страшнее, чем к роялю, струны которого все еще дрожали бы, хотя бабушка давно бы уже на нем не играла. Я знал, что теперь можно стучать в стену даже громче, чем раньше, но что бабушка уже ничто не разбудит, что я не услышу ее ответа, что она ко мне не придет. Я просил Бога об одном. Если существует бессмертие души, то пусть он мне позволит тихонько постучать в стену 3 раза. Бабушка отличит мои стуки от 1000 других и ответит стуком, обозначающим: «Не волнуйся, мышонок, я понимаю, что ты беспокоишься, но я же сейчас приду». И пусть он мне позволит быть с бабушкой целую вечность, которая нам обоим не покажется чересчур долго. Директор пришел спросить, не угодно ли мне спуститься вниз. На всякий случай он решил проверить, какое помещение отведут мне в столовой. Не увидев меня там, он забеспокоился. Не начались ли у меня, как в прошлый раз, приступы удушья? Он выразил надежду, что, наверное, это у меня от легкой красноты в горле, и что от нее хорошо помогает, как он слышал, калип. Он передал мне записку от Альбертины. В этом году она не собиралась в Бальбек, но планы у нее изменились, и вот уже 3 дня, как она живет, правда, не в самом Бальбеке, а по соседству, в 10 минутах езды на трамвае. Боясь, что дорога утомила меня, она решила не встречаться со мной в день моего приезда, а теперь спрашивала, когда ей можно ко мне приехать. Я осведомился, сама ли она приходила, но осведомился не для того, чтобы увидеться с ней, а для того, чтобы избежать встречи. «Ну да, сама», — ответил директор. «Ей хочется с вами повидаться как можно скорее, если только вы ничего не имеете. Напротив, вот, видите», — заключил он, — «все вас здесь ждут, можете меня уверить». Мне же никого не хотелось видеть. А между тем, вчера, когда я приехал, меня как будто вновь обволокло упоительной негой жизни на морском курорте. Тот же лифтер, по-прежнему молчаливый, но только теперь не от высокомерия, а из почтительности, покраснев от удовольствия, пустил в ход свою машину. Поднимаясь вдоль столба, я вновь пролетал сквозь то, что когда-то составляло для меня тайну незнакомого отеля, где турист без протекции и без веса, любой из давно обосновавшихся здесь, возвращающийся к себе в номер, любая девушка, спускающаяся ужинать, горничная, идущая по коридору, а коридоры здесь необычные. Приехавшая с компаньонкой из Америки девушка, спускающаяся ужинать, все бросают на вас в день вашего приезда взгляды, в которых вы не улавливаете того, что вам хотелось бы в них прочитать. А сейчас я, напротив, получал чересчур успокоительное удовольствие от подъема на лифте в знакомом отеле, где я чувствовал себя как дома, где еще раз осуществил то, что вечно приходится осуществлять, на что требуется не больше времени, не больше усилий, чем на то, чтобы поднять века, а именно вложил в вещи родственную нам душу взамен их души, пугающей нас. «Предстоит ли мне еще?» — говорил я себе, не подозревая, что меня ждет резкая перемена душевного состояния, останавливаться в отеле, где надо будет ужинать в первый раз, где привычка еще не успела убить страшных драконов, как будто стерегущих на каждом этаже, у каждой двери чью-то заколдованную жизнь, где мне суждено приблизиться к неведомым женщинам, которые в перворазрядных гостиницах, в казино, на пляжах объединяются точно полипы в большие колонии и живут общими интересами. Мне было приятно даже то, что скучному председателю суда не терпится повидаться со мной. Чтобы вообразить в первый же день волны, эти голубые горные цепи моря, его ледники и водометы, его вздымание, его пренебрежительное величие, мне стоило лишь, когда я мыл себе руки, почувствовать в первый раз по прошествии долгого времени специфический запах чересчур душистого мыла, каким мылись в Гранд-отеле, запах, как будто одновременно пропитавший и настоящий момент, и былые мои дни, проведенные здесь, реявшие между нами, как действительно существующее очарование некой особой жизни, к которой возвращаешься, только чтобы переменить галстук. Простыни, чересчур тонкие, чересчур легкие, чересчур широкие, которые невозможно было подоткнуть, удержать, которые все время надувались вокруг одеяла движущимися завитками, прежде навеяли бы на меня тоску. Теперь они только баюкали на неудобной, выгнутой округлости своих парусов, яркое, полное надежд солнце моего первого утра. Но утро так и не успело настать. Ночью я снова ощутил присутствие жестокого и сверхъестественного. Я попросил директора уйти и велеть, чтобы ко мне никто не входил. Я сказал, что буду лежать, и отказался от его предложения послать в аптеку за чудодейственным снадобьем. Он очень этому обрадовался. Он боялся, что некоторым из живущих в отеле может быть неприятен запах калипта. Он меня одобрил. «Я с вами единогласен», — он хотел сказать «согласен», и посоветовал. «Смотрите, не запачкайтесь на дверь, а то я велел замки помазать маслом. Если кто-нибудь из служащих позволит себе постучать к вам в номер, я его как следует отсчитаю. Я не люблю выдворять мои распоряжения». По-видимому, это должно было означать «я не люблю повторять мои распоряжения». «Вот только если вы захотите для бодрости выпить глоточек старого вина, то у меня внизу вина хоть пролейся». «Понятно, залейся. Но я не принесу его вам на серебряном блюде, как голову Иоаннафана. Я предупреждаю, что это не шато Лафит, но укус вместо вкус примерно тот же. А на закуску недурно было бы поджарить вам маленькую кабалу. Это легкое блюдо». Я от всего отказался. Меня только удивило, что он путает кабалу с камбалой. А ведь он, наверное, и счет потерял, сколько раз на своем веку заказывал эту рыбу. Несмотря на заверение директора, мне все-таки вскоре принесли загнутую визитную карточку от маркизы де Говожо. Приехав повидать меня, почтенная дама осведомилась, здесь ли я остановился. И, узнав, что прибыл я только вчера и что мне не здоровится, не стала просить, чтобы ее пропустили ко мне, а, наверное, подождав около аптеки и галантерейного магазина, пока выездной лакей, спрыгнув с козел, платил по счету или что-нибудь покупал, поехала обратно в Фетерн в старой восьмирессорной коляске, запряженной парой лошадей. Между прочим, стук колес этой великолепной коляски часто слышался на улицах Бальбека и небольших прибрежных селений, расположенных между Бальбеком и Фетерном, и жители любовались ею. Главной целью выездов были все же не остановки у поставщиков, целью была чашка чаю или визит к какому-нибудь худородному дворянину или к буржуа, недостойных такой великой чести. Маркиза, благодаря своему происхождению и богатству, стоявшая неизмеримо выше местных захудалых дворян, по своей удивительной доброте и простоте боялась обидеть всякого, кто бы ее не пригласил, и оттого посещала все светские сборища в своей округе. Разумеется, чем ехать в такую даль, чтобы в маленькой, жаркой и душной гостиной слушать чаще всего бездарную певицу, которую ей потом по долгу местной аристократки и известной любительницы музыки придется осыпать преувеличенными похвалами. Маркиза де Говожо предпочла бы прокатиться или остаться в дивных садах Фетерна, у подножья которых замирают среди цветов сонные воды заливчика. Но она знала, хозяин дома, кто бы он ни был, дворянин или значинец из Менвилла, Тен-Ютьер или же Шантон-Кур-Лорье уже сообщил гостям, что, по всей вероятности, она прибудет. А если бы маркиза де Говожо в этот день выехала, но не присутствовала на вечере, кто-нибудь из гостей, приехавших из поселков, разлегшихся на берегу моря, мог бы услышать стук колес и увидеть коляску маркизы, и тогда маркизе уже нельзя было бы отговориться тем, что ее задержали в Фетерне. Знакомые маркизы де Говожо часто видели, как она едет на концерт в такой дом, где, по их мнению, ей было не место. Это, как они считали, небольшое унижение, на которое маркиза шла по безграничной своей доброте, уже не казалось им, однако, унижением, когда приглашали они. В таких случаях они с лихорадочным нетерпением гадали, приедет она или не приедет на их скромную чашку чаю. Зато какое успокоение! После волнений, длившихся несколько дней, наступало, когда после того, как дочь хозяев дома или же любитель, отдыхавший поблизости, что-то пропоет, кто-нибудь из гостей сообщит, то был верный знак, что маркиза прибудет на утренник, что видел лошадей и знаменитую коляску около часовой мастерской или аптеки. Тут маркиза де Говожо, она в самом деле вскоре появлялась вместе с невесткой и своими гостями, которых она с разрешения хозяев чрезвычайно охотно, это разрешение дававших, привозила с собой, снова озарялась ореолом в глазах хозяев. Ведь для них ее приезд, которого они так ждали, являлся той наградой, ради которой они, может быть, главным образом, хотя, конечно, скрывая эту причину, и решили месяц тому назад не жалеть ни усилий, ни расходов для устройства утренника. При виде маркизы, приехавшей к ним на чашку чая, они думали не о том, что маркиза роняет свое достоинство, разъезжая по домам их незнатных соседей, но об ее родовитости, о красоте ее замка, о неучтивости ее невестки, урожденной Ле Гранден, заносчивость которой особенно была заметна при сравнении с чуть-чуть приторной благожелательностью свекрови. Им уже казалось, что они читают в светской хронике Голуа заметку, которую они же и состряпали в семейном кругу при закрытых дверях, об уголке в Британии, где умеют веселиться от души, о сверхизысканном утреннике, окончившемся лишь после того, как гости дали хозяевам слово скоро опять собраться под их кровом. Каждый день они ждали газеты со страхом, что в ней не будет сообщения об их утреннике, и что о приезде к ним маркизы де Говожо будут знать только их гости, а не широкая публика. Наконец счастливый день наступал. В этом году сезон в Бальбеке протекает необыкновенно успешно, в большой моде короткие дневные концерты и так далее. Слава Богу! Фамилия маркиза де Говожо была напечатана без ошибок, названа как будто бы вскользь, но среди первых из указанных лиц. Теперь хозяевам надо было делать вид, будто им неприятна эта шумиха в газетах, потому что она может рассорить их с людьми, которых они не имели возможности пригласить. И они лицемерно задавали себе вопрос при маркизе де Говожо, кто же автор нескромной заметки в газете. Однако маркиза, доброжелательная и прекрасно воспитанная дама, успокаивала их. «Я понимаю, что вам это неприятно, а я очень, напротив, рада, что все узнают о моем приезде к вам». На визитной карточке, которую я получил, маркиза де Говожо черкнула мне, что послезавтра у нее утренник. И, конечно, еще два дня назад, как не утомила меня светская жизнь, я был бы счастлив наслаждаться этой жизнью, пересаженной в сады, где, благодаря местоположению Фетерн, росли на свободе фиговые деревья, пальмы, розы, спускавшиеся к самому морю, море подчас средиземноморской глубизны и спокойствия, по которому перед началом увеселения отправлялась на тот берег бухты за важными гостями яхта, служившая потом, когда все были в сборе столовой, с опущенным для защиты от солнца тентом, столовой, куда приносили чай, а вечером отвозившая обратно те, кто на ней приехал. То была упоительная роскошь. Но так дорого стоившее, что отчасти именно для того, чтобы покрыть расходы, коих она требовала, маркиза де Говожо изыскивала различные способы увеличения своих доходов. Так, например, Она впервые издала на лето одно из своих имений, совершенно не похожее на Фетерн, «Ла Распельер». Да, два дня назад каким чудным отдыхом от парижского высшего круга показался бы мне такой вот утренник в новой для меня обстановке, сютивший незнакомых мне захудалых дворян. Но теперь мне было совсем не до развлечений. Я написал маркизе де Гуважо письмо с извинениями, а за час до этого не пустил к себе Альбертину. Горе убило во мне желание. Так от сильного жара пропадает аппетит. На другой день должна была приехать моя мать. Я думал, что теперь я до известной степени заслужил право на то, чтобы она была со мной, что теперь она станет мне понятней. А то, что чуждая, унизительная для меня жизнь сменилась наплывом мучительных воспоминаний, терновый венец которых, облегая и мою, и ее душу, облагораживал их, так мне представлялось. На самом деле, до настоящего горя, каким было горе моей матери, горе, которое надолго, а в иных случаях и навсегда, буквально вырывает вас из жизни, как только вы потеряли любимого человека, очень далеко скоротечному горю, которым все-таки потом оказалось мое, горю запоздалому и скороприходящему. Горю, которое подавляет нас много спустя после происшедшего события, ибо для того, чтобы восчувствовать горе, нам прежде надо осмыслить его. Горю, которое постигает многих, и всего лишь разновидность которого представляла собою то, что было пыткой сейчас для меня, и что возникло под влиянием непрошенных воспоминаний. Глубина горя моей матери мне открылась, об этом я еще расскажу впоследствии, но не теперь. И не такой, какой я ее себе рисовал. И все-таки, подобно актеру, которому надлежит знать свою роль и задолго до выхода быть на месте, но который является в последнюю секунду, и разок пробежав то, что он должен сейчас произнести, ловко умеет, подавая реплику, это скрыть, чтобы зрителям в голову не пришло, что он опоздал. Мое горе, только-только мною овладевшее, помогло мне, когда приехала мать, заговорить с ней так, как будто это уж давнее горе. Моя мать, однако, склонялась к мысли, что всколыхнулось оно. Дело было, однако, совсем не в этом, когда я опять увидел те места, где побывал с бабушкой. Тут я в первый раз, потому что хотя мои страдания по сравнению со страданиями моей матери были ничтожны, а все же они открыли мне глаза, с ужасом представил себе, как она скорбит. В первый раз я уяснил себе, что этот остановившийся, незатуманенный слезою взгляд, именно из-за этого взгляда Франсуаза не очень жалела ее, появившийся у нее после кончины бабушки, приковывала к себе недоступная разуму пропасть между воспоминанием и небытием. И хотя на ней была все та же черная вуаль, она только приоделась по случаю приезда в новые края, здесь меня еще сильнее поразила происшедшая в ней перемена. Мало того, что она утратила жизнерадостность, усохнув, превратившись в окаменевший образ мольбы, она словно боялась слишком резким движением, слишком громким звуком голоса оскорбить страдания, ни на миг не разлучавшиеся с ней. Но вот что особенно поразило меня. Когда она в пальто с крэпом вошла в мой номер, мне почудилось, что в Париже на меня она такого впечатления не производила, что передо мной не мать, а бабушка. Как у королей и герцогов после смерти главы семьи его титул переходит к сыну, и сын из герцога Орлеанского, принца Торренского или принца де Лом превращается во французского короля, в герцога де ла Тремуй или в герцога Германского. Так часто, по праву наследования иного порядка, имеющему более глубокое основание, мертвый хватает живого, и живой становится его преемником, похожим на него, продолжателем его прерванной жизни. Быть может, большое горе, каким явилось для такой дочери, как моя мама, смерть ее матери, лишь прежде времени разрывает оболочку куколки, ускоряет метаморфозу, и если бы не этот перелом в силу коего существо, которое мы носим в себе, минует стадии и перескакивает через периоды, то оно все равно появилось бы, но только позднее. Быть может, печаль о той, кого больше нет в живых, обладает особой силой внушения, и эта сила рано или поздно выявляет существовавшие в потенции черты нашего сходства с умершей, а главное, накладывает запрет на наши наиболее ярко выраженные индивидуальные свойства. У моей матери такими свойствами были здравый смысл и унаследованная ею от отца насмешливая жизнерадостность, которые мы не боялись, пока было живо любимое существо, выказывая даже по отношению к нему, и которые уравновешивали качества, перешедшие к нам от него. Как только оно умирает, нам становится совестно быть другими. Мы восторгаемся только тем, что было в нем, что было и в нас самих, хотя с примесью иных особенностей, и что отныне заполонит нас. Именно в таком смысле, а вовсе не в том неопределенном, неверном смысле, какой обыкновенно в это вкладывается, можно говорить, что смерть не бесполезна, что умерший продолжает на нас воздействовать. Он воздействует на нас даже сильнее, чем живой, так как истинную реальность мы различаем с помощью разума, так как она является точкой приложения для наших умственных усилий, а потому мы действительно знаем лишь то, что вынуждены воссоздавать с помощью мысли, лишь то, что прячет от нас повседневность. Словом, возведя в культ печаль об усопших, мы поклоняемся всему, что они любили. Мать не могла расстаться не только с бабушкиной сумочкой, превратившейся для нее в более драгоценную вещь, чем если бы она была украшена сапфирами и бриллиантами, с ее муфтой, со всей одеждой, еще резче подчеркивавшей их внешнее сходство, но даже с томиками писем госпожи де Савинье, которые бабушка всюду брала с собой, и которые моя мать не обменяла бы на рукописный экземпляр этих писем. Раньше она подшучивала над бабушкой, которая в каждом письме к ней непременно приводила какую-нибудь фразу госпожи де Савинье или де Боссержан. Во всех трех письмах, полученных мною от мамы перед ее приездом в Бальбек, она цитировала госпожу де Савинье, как будто эти три письма не она писала, мне, а бабушка ей. Маме захотелось выйти на набережную, чтобы посмотреть на взморье, о котором бабушка писала ей в каждом письме. Я видел из окна, как с зонтиком своей матери в руке, вся в черном, она робко, благоговейно ступала по песку, по которому до нее ходил дорогой ей человек. Шла как будто на поиски утопленницы, которую волной могло прибить к берегу. Чтобы ей не ужинать одной, я вместе с ней спустился в столовую. Председатель суда и вдова старшины попросили меня представить их ей. Крайне чувствительная ко всему, что относилась к бабушке, она была глубоко тронута тем, что сказал ей председатель, и потом всегда вспоминала о нем с благодарностью. А то, что вдова старшины ни единым словом не обмолвилась о покойной, обидела и возмутила ее. На самом деле не председателю, ни вдове не было никакого дела до бабушки. Хотя у моей матери сложилось совершенно разное отношение к председателю и к вдове, за душевными словами и молчанием оба они, каждый по-своему, выражали наше обычное равнодушие к покойникам. И все-таки я думаю, что моей матери стало особенно тепло на душе от моих слов, так как я бессознательно вложил в них частицу моей скорби. Маму моя скорбь могла только порадовать, несмотря на ее нежную любовь ко мне, как и все, благодаря чему посмертная жизнь бабушки продолжалась в людских сердцах. На пляже мать проводила время так, как проводила его бабушка. Читала любимые ею книги, мемуары госпожи де Боссержан и письма госпожи де Савинье. Она, как и все мы, не выносила, когда госпожу де Савинье называли остроумной маркизой, а Ла Фонтена — добрым малым. Но когда в письмах госпожи де Савинье встречалось обращение «дочь моя», ей слышался голос матери. Однажды ей не повезло. Когда она бродила в окрестностях Бальбека, и ей особенно хотелось побыть одной, она встретила даму из Комбре и ее дочерей, кажется, ее звали госпожа Пуссен. Но мы и дали ей прозвище «Ты расскажешь мне об этом во всех подробностях», потому что, предостерегая дочерей от болезней, какие они могли себе нажить, она всякий раз повторяла одно и то же. Так, например, если дочь терла себе глаз, она говорила «Смотри, натрешь себе хорошенькое воспаленице, тогда расскажешь мне об этом во всех подробностях». Маме она еще издали начала отвешивать медленные, скорбные поклоны, но не потому, чтобы она действительно сочувствовала маме, а потому, что так ее в детстве учили кланяться. В Камбре она жила довольно уединенно, в глубине огромного сада, и все ей казалось недостаточно нежным. Вот почему она предпочитала употреблять слова и даже собственные имена в ласкательной форме. Она полагала, что название «ложка» для той серебряной вещицы, которой она разливала сиропы, это название грубое, и говорила «ложечка». Ей показалось бы оскорбительным для сладострастного певца Телемака, если бы она произносила его фамилию твердо «Фенелон», как произносил я, произносил со знанием дела, ведь любимым моим другом был самый умный, добрый, милый человек, которого не могли забыть все, кто только его знал, Бертран де Фенелон. Она всегда выговаривала «Фенелонь», ей хотелось смягчить окончание. Зять госпожи Пуссен, человек не с такой нежной душой, фамилию которого я запамятовал, комбрейский нотариус, в один прекрасный день присвоил всю кассу. И, по его милости, мой дядя, например, лишился довольно крупной суммы, однако большинство комбрейцев находилось в прекрасных отношениях с другими членами семьи Пуссен, и к охлаждению это не привело, все только жалели госпожу Пуссен, она никого не принимала. Но каждый, кто проходил мимо ее сада, останавливался, чтобы полюбоваться только густотою листвы, от того, что ничего другого сквозь нее нельзя было разглядеть. Госпожа Пуссен почти не мешала нам в Бальбеке. Я встретил ее только однажды, и как раз, когда она говорила дочери, кусавшей ногти, «Смотри, будет у тебя хорошенькая ногтоеда, тогда расскажешь мне во всех подробностях». Пока мама читала на пляже, я оставался в номере. Вспоминал конец жизни бабушки, и все с ним связано. Вспоминал входную дверь, остававшуюся отворенной до тех пор, пока не вышла бабушка, собравшаяся вместе со мной на свою последнюю прогулку. По сравнению с этим, остальной мир представлялся мне почти призрачным. Он был весь отравлен моей душевной болью. Наконец, моя мать потребовала, чтобы я вышел погулять. Но на каждом шагу что-то мною забытое во внешнем виде — казино, улица, по которой я первый вечер в ожидании бабушки дошел до памятника Дюге Труэну — меня останавливало. Точно ветер, с которым невозможно сладить, и не пускало дальше. Чтобы ничего не видеть вокруг себя, я смотрел под ноги.